как поэтическая переводчица Марина Цветаева. Этот некий имам Уддинов был что-то вроде делопроизводителя, а так как секретарь Союза писателей Татарии ушел на фронт, то он и вершил делами Союза. Получив письмо, он, конечно, не обратил на него ни малейшего внимания. Аля писала по этому поводу уже в 1964 году писателю Рафаэлю Мустафину, жившему в Казани. «Большое спасибо за копию письма Имамутдинову. Это одно из последних маминых писем. Очень важно, что вам удалось его обнаружить. Теперь эта копия в Цветаевском архиве благодаря вам». Да, возможно, будь на месте Имамутдинова другой человек, все обернулось бы иначе. Проклятая «бы». Такими «бы» вся жизнь моей матери вымощена. Особенно последние месяцы, последние дни. Но, думается, будь там, в Казани, в Союзе писателей не Имамутдинов, а кто другой, результат был бы тот же. Слишком много писателей наводнило Казань и Чистополь. Лауреаты, орденоносцы и прочие именитые. Да и возможности татарского издательства были весьма ограничены. В Казани на пароход села детская писательница Нина Саконская с сыном Шурой. Еще кто-то из тех, кто направлялся в ту же Елабугу, но ехал из Москвы поездом. Недавно этот тогдашний мальчик Шура, Александр Сокольский, в своих воспоминаниях написал: «От Казани до Елабуги железных дорог не было. До нее можно было добраться только пароходом. В Казани к нашей группе эвакуированных из Москвы литераторов присоединились поэтесса Марина Ивановна Цветаева с сыном Георгием. Мать звала его неизвестно почему Муром. С Муром, почти моим ровесником, и юношей чуть постарше меня Димой Сикорским, сыном известной писательницы и поэтессы Татьяны Сикорской, мы очень подружились. Кто говорит, что в Елабугу было эвакуировано 7 писательских семейств? Кто говорит 15? Но дело в том, что многие не доехали до Елабуги и, несмотря на запрет, сошли в Чистополе. Когда пароход причалил в Чистополе, на палубу поднялся поэт Абрадович и объявил, что здесь сходят только те члены Союза, чьи семьи уже живут в Чистополе, а у кого нет направления в Чистополь, и кто не член Союза, и жены писателей следуют дальше, в Елабугу, так как город переполнен и жить негде. Берта Горелик сошла, она приехала за сыном. Сошла и Елизавета Эмильевна Бредель. Сошла и Алперс, заявив, что она приехала к Санниковой и будет жить у нее. Сошел и еще кто-то. И пароход поплыл дальше, в Елабугу. Плыла в Елабугу и Марина Ивановна. Вот что писала в письме Кале Татьяна Сикорская. Сноска. Письмо написано в 1948 году в Рязань, где Аля после отбытия срока в лагере было разрешено жить. Мы эвакуировались в Елабугу из Москвы на пароходе в начале августа. В течение 10 дней пути мы очень сблизились с Мариной Ивановной, читали друг другу стихи, грустили о Москве. Она иногда подходила к борту нашего маленького пароходика и говорила: «Вот так, один шаг, и все кончено». Мне было даже трудно утешать ее тогда. Мы все были в очень тяжелом настроении. По приезде в Елабугу мы попали в какой-то заброшенный дом, жили все в одной большой комнате. Я по вечерам часто пела песни, и Марина Ивановна с удовольствием слушала их, оживлялась, забывала свою тоску. Но днем, когда мы все бродили по городу в поисках квартиры и работы, она опять становилась мрачной и недоверчивой. Она уехала из Москвы, взяв с собой только 300 рублей, бросив раскрытую квартиру на милость соседей. У нее было с собой немного шерсти, серебра, каких-то вещей для продажи. Но все основное было брошено дома, И я все время бранила ее за этот нелепый